«Обижены на меня, Григорий Павлович?» — поинтересовался император у другого адмирала, так и простоявшего во время разговора в сторонке с формальным выражением лица. «За что, ваше...» — адмирал Чухнин не успел закончить обращение. «За то, что не даю вам взять Константинополь. Я готов служить Отечеству на любом посту, государь», — отчеканил адмирал. «Понимаю и ценю это. Но обида, я вижу, все равно есть. Только зряшная она, Григорий Павлович, потому что Константинополь мы брать не будем вообще. Турки уже просят о мире, и я готов принять их послов». Сказать, что Чухнин был поражен, было бы явным преуменьшением. В прошлый раз, в 1878 году, Россия остановилась в шаге от врат Царьграда лишь вследствие вмешательства Британии, направившей в Мраморное море броненосцы вместе с пресловутой Александрой. Но королевский флот разгромлен, и древний город, Второй Рим, столетиями манящий кесарей Рима III, готов был пасть в руки победителей, как перезревший плод. «Царьград», — задумчиво произнес самодержец, — «щит на вратах, крест над Святой Софией. Серьезное искушение». «Искушение, государь?» — ошеломленно произнес адмирал Чухнин. «Искушение козни дьявола? Но разве освобождение Второго Рима от Магометан не благо?» «Благими намерениями...» «Знаете, Григорий Павлович, население Стамбула с пригородами чуть больше миллиона человек. Из них подавляющее большинство турки. Имперская нация, гордая нация, мусульмане. Вы готовы убить или изгнать из своих домов 800 тысяч человек. Причем особой разницы между убить и изгнать я не вижу, потому что подавляющее большинство беженцев погибнет. Отмолим ли мы эти смерти, даже водрузив крест над Святой Софией?» «Но, государь, это враги, извечные враги. А если враг не сдается?» «Они сдадутся», — криво усмехнулся император. «Сейчас они подавлены, они в панике, сдадутся. Вы готовы убить сдавшихся?» «Зачем, государь?» «Затем, что их дети и внуки будут мечтать о былом величии. Нам нужна вторая Варшава, когда мы от первой-то еле избавились. И третья, считая Москву и Петербург столица, наполненная бездельниками и саботажниками. Но там же есть и христиане. Их немало». «Да, там много христиан. Но в этом-то и есть главная беда. Скажите, Григорий Павлович, это же вы вели переговоры с болгарами еще до того, как вас перевели на север?» «Я, государь». «Каким образом вы охарактеризовали бы их позицию накануне войны?» «Болгары нас предали, государь. Более того...» «Не бойтесь, адмирал, за правду я не караю. Беда не в том, что они отказались выступить против турок, государь. Беда в том, что если бы немцы пожелали этого, болгары выступили бы в союзе с турками против нас». «Вот видите, были готовы выступить. Можете считать это предвидением или откровением, но в любом крупном противостоянии Запада и России болгары неизбежно встанут на сторону Запада, даже в союзе с Турцией, забыв или скорее проигнорировав любую тень благодарности за свое освобождение и ради успокоения совести своей изыскивая и натягивая на щит любые мнимые обиды, которые им якобы причинила Россия». «Обиды, государь? Ну, к примеру, тот факт, что мы не отдали бы им Константинополь», пояснил император, «или даже какой-то районишко из прочего турецко-европейского наследства, который логичнее и правильнее было бы передать грекам или сербам. Прекрасное оправдание, не правда ли?» «Правда, государь. Пожалуй, я даже пару-тройку таких санджаков сходу назову. А теперь подумайте, адмирал, долго ли нам будут благодарны эти константинопольские фонариоты, считающие себя самыми христианнейшими в мире христианами, но настолько привыкшие лизать туфли султану, что это стало их второй натурой, если не первой?» «Но ведь тогда, по итогам Берлинского конгресса, мы вынуждены были оставить болгар в руках германской династии, а если мы займем Царьград и будем его прямо контролировать?» «Если мы будем контролировать Царьград, они, эти фонариоты, неизбежно сами попытаются взять под контроль всю Россию. Учтите, за их спинами тысячелетняя история предательств, интриг и ощущение себя пупом вселенной. Вспомните хотя бы титул их патриарха. Первым делом, в качестве всего лишь первого шага господства над всей Россией, Все эти камнины, ласкарисы, кантакузины наверняка попытаются подмять под себя русскую церковь. Вы готовы ко второму расколу? Или лучше убить их всех вместе с мусульманами? И не только тех, кто выше тележной оси, как трехлетний сын Дмитрия и Марины Мнишек, а вообще всех? Нет, но... Вот и я не готов, отрезал император, проигнорировав нерешительное возражение. Моя и ваша задача, адмирал, служба России, а не Византии или любому по счету Риму. И России будет вполне достаточно Боспорского оборонительного района. Насколько большого района, государь? Было заметно, что адмирал рад сменить ставшую жуткой тему беседы на более практичную для военного человека. Достаточного для обеспечения безопасности береговых батарей, аэродромов. Тут Чухнин поднял бровь, но император не реагировал на безмолвный вопрос и продолжал. Военных городков и гарнизонов. Приблизительно 20 верст от входа в Черное море, как раз на радиус действия дальнобойной артиллерии. И, разумеется, по обоим берегам, европейскому и азиатскому. Генеральный штаб уже работает над этим, успокоил он адмирала. А Дарданеллы? Без Дарданелл мы можем и обойтись. В военном смысле через Дарданеллы мы из Черноморской лужи выберемся просто в другую лужу, побольше. А в торговом? Если мы контролируем Босфор и можем его запечатать, то при малейшей попытке перекрыть нам торговый путь, мы точно так же перекрываем этим перекрывающим доступ в Черное Азовское, а после окончания Волгодона и Каспийское моря. Поэтому торговые маршруты будут достаточно надежны, по крайней мере, значительно надежнее, чем сейчас. Понимаю, государь. Нам важно не пускать врага в Черное море, а не лезть самим в море Средиземное, где и без нас несколько тысяч лет хватает желающих подраться. А настоящий простор здесь, на Дальнем Востоке, и особенно на севере. Никому не удастся запереть нас там, где можем жить только мы, и разве что норвеги, что шведские, что датские. Отсель грозить мы будем шведам и не только. Здесь основа нашей военно-морской и торговой независимости. Потому что нет на севере ни Босфора с Дарданеллами, ни Скагеррака с Каттегатом. Запереть нас очень и очень сложно, но если постараться, можно. Именно поэтому лучшие адмиралы России здесь и на Тихом океане. Именно поэтому Сергею Захаровичу и его людям не удастся как следует отдохнуть после их неслыханного в истории подвига. Именно поэтому Сергей с эскортом обойдется минимальным ремонтом. Пора сделать наш выход в океан бесспорным и окончательным. Мы фактически выиграли войну в Персии, на Балтике и на Черном море. А здесь и на Востоке, пользуясь тем камнем, который мы бросили в мировое болото, мы будем выигрывать мир. Веский аргумент. Третий лорд адмиралтейства Уильям Мэй пробежался глазами по собственноручно составленной записке. Все верно. Русские довели 6 бывших английских броненосцев до Архангельска, 3 из них уже встали на модернизацию и достройку. Судя по сообщениям источников, продлится она максимум год. Теперь было ясно, что эту операцию русский царь со своим клевретом Красиным спланировали, как только узнали о сделке. Заказ на башни и турбины для 6 кораблей был сделан ими всего спустя неделю после ее заключения. И даже если утечка произошла в САСШ, то внедрение русскими своих боевиков в рабочие и не исключено кочегарные команды – его вина. И нет никакой возможности собрать силы и разнести корабли вместе с заводом и всем городом. Дальневосточная Черноморская эскадра уничтожены. Индийская еле хватает на сдерживание русских в Персидском заливе. На Балтике флот истекает кровью. И если отвезти оттуда броненосцы, Борнхольм станет русским в течение нескольких дней. Еще большей катастрофой будут последствия Черноморского погрома. Русские займут проливы еще до Рождества. А значит, формидабле резерва понадобится в Александрии. Собрать мощный крейсерский кулак? Не с новыми русскими торпедами, которые после всех проволочек и не всегда безуспешных попыток саботажа наконец-то добрались до севера. К тому же озлобленный на Николая сосланный во льды русский принц Кирилл докладывает, что 3 уничтоживших эскадру Сеймура Пересвета идут на запад вдоль берегов Сибири. А это значит, во-первых, что посылать в Архангельск любое количество крейсеров почти гарантированно лишится их всех, а восполнить потери теперь уже нечем. Во-вторых, что следующим летом у русского царя будут уже 8 рейдеров, способных догнать почти любой британский крейсер и уничтожить его, или же уйти от любого британского броненосца. А еще через год – 11. Если они переоборудуют на манер громобоя еще и Россию – 12. И 6 из них… Адмирал еще раз сверился с цифрами. Да, все действительно плохо. Турбины обеспечат бывшим британским броненосцам вполне достойные крейсеров, 22 узла и 8-9 тысяч миль экономичного хода. И при этом 7-дюймовый пояс, целых 8 орудий в 9 и 4 дюйма и 8 в 5,1 дюйма на борт. Это совсем неплохо даже для корабля линии, а уж для 22-узлового крейсера просто убийственная мощь. Нет, через год и даже через 3 Британии еще нечего будет противопоставить морским разбойникам. А это конец торговли, которая является основой существования империи. В стране начнется голод, подобный тому, что сейчас испытывают японские союзники. А это значит бунты, остановка промышленности, восстание колоний или даже Ирландии, Шотландии и Уэльса. Третий лорд Адмиралтейства, отвечавший за корабли и прочее оборудование флота Его Величества, не видел иного выхода, кроме как закончить эту войну по возможности скорее. Разумеется, проект Эдуардов придется пересмотреть, полностью отказавшись от 6-дюймовых орудий и заменив одноорудийные башни промежуточного калибра на 2-орудийные. В конце концов, британские 9,2 не намного хуже русских 9,4, особенно если разработать к ним утяжеленный снаряд по образцу не разорвавшегося русского коммона. А потом надо будет строить новые корабли, турбинные, вооруженные не 4, а 8 крупнокалиберными пушками. Что-то такое предлагали Джеки Фишер с Филом Уотсом. Возможно, им и предстоит строить новый флот возмездия. Да, на это уйдет десятилетие, но империя всегда возвращается за своими долгами. Будут ли его аргументы достаточно убедительными? Он надеялся, что средство, к которому он собирался прибегнуть, придаст им дополнительный вес. Третий лорд Адмиралтейства, контр-адмирал Уильям Мэй, открыл ящик стола и достал из него револьвер. Историческая справка. Адмирал флота, сэр Уильям Генри Мэй, в реальной истории дожил до 1930 года. Главнокомандующий флотом Метрополии, он поощрял новаторские способы организации своего огромного флота, включая развертывание крейсерских формирований и использование оперативных эскадр. Мичиган. Президент Рузвельт задумчиво потер переносицу. Ситуация складывалась сложная. Британские броненосцы до Филадельфии не дошли. По донесениям разведки, добрались они до Архангельска и под Андреевскими флагами. С одной стороны, это была проблема островитян и их же позор. Русские взяли все 6 кораблей на абордаж, пока они шли под Юнион Джеком. С другой, в деле были замешаны американские граждане и американский бизнес. И если непосредственно захватом руководил русский головорез Балк, то роль мистера Гудри, которому сам президент Рузвельт опрометчиво выписал рекомендательное письмо, оставалась неясной. Не опрометчиво ли? И неясно ли? Следовало оценить факты трезво. Британцы лишились 6 недостроенных броненосцев и вместе с ними надежды в ближайшее время восполнить тяжелейшие потери. А значит, задача смещения Британии с пьедестала владычицы морей стала намного проще. Русские эти 6 броненосцев приобрели, но уже через десяток лет эти слабо защищенные корабли устареют, а промышленность царя получит меньше заказов и будет развиваться медленнее. Это второй плюс. Третий плюс. Президент посмотрел на докладную записку адмирала Мехена, влипшего в эту историю вместе с ним. Президенту было абсолютно ясно, что идея броненосного корабля, лишенного среднего калибра в пользу удвоения количества больших пушек, принадлежала не самому Мехену, а загадочному мистеру Гудри, который и поделился этими мыслями со старым словоблудом в уплату за рекомендательное письмо. Информация о том, что торпеды русских поражают корабли японцев и британцев с 1,5 миль, была надежно подтверждена разведкой. И то, что русские стремятся увеличить дистанцию атаки вдвое, тоже не вызывало сомнений. Стало быть, средний калибр, слабо эффективный на дистанции свыше 6000 ярдов, вскоре станет бесполезным, а удвоение количества стволов главного калибра на броненосцах более актуальным. Президент отложил несколько машинописных листков и взял в руки эскиз под шифром «Мичиган». Весьма, как признали его советники, грамотный эскиз. Идея линейно возвышенных башен, разумеется, нуждалась в экспериментальной проверке, но возможность вести огонь в оконечности из всех восьми орудий главного калибра была заманчивой. К тому же англичанам вряд ли понадобятся заказанные и уже оплаченные орудия. Спешно заложенные ими восемь броненосцев типа «Кинг Эдуард» были рассчитаны на 45-калиберные пушки новой модели, и к тому времени, когда корпуса и башни будут готовы, британцы почти наверняка восстановят собственное артиллерийское производство. А это значит, что есть возможность выкупить 40-калиберные 12-дюймовки обратно с серьезным дисконтом, избежав задержки в вооружении Мэнов и Вирджинии. На разницу в цене можно будет заказать 16 орудий нового поколения в те же 45 калибров, что и у англичан. Этого хватит на два принципиально новых броненосца, которые мгновенно сделают все прочие эскадренные корабли мира безнадежно устаревшими. Два броненосца, «Мичиган» и «Южная Каролина», позволят Америке занять лидерство в новой военно-морской гонке на своих условиях. Дело за малым. Конгресс должен поддержать эту идею. Согласно выкладкам старины Мехена, в боевом отношении два таких корабля будут равноценны всем шести коннектикутам. Их, разумеется, не стоит и закладывать, а в постройке и эксплуатации новые обойдутся неизмеримо дешевле. Недовольным промышленникам следует пообещать крупную серию наследников «Мичигана» парой лет позже. Пока же они не должны испытывать недостатка в экспортных заказах. Русские знатно разворошили осиное гнездо, а построенные в США «Ретвизан» и «Варяг» показали себя на этой войне просто великолепно. И все-таки, мог ли мистер Гудри быть шпионом царя? Даже если не считать того, что он был убит русскими во время абордажа, чему есть надежные свидетели, правильнее полагать, что не был. Шпионы не делают потенциальным противникам, а Россия и Америка рано или поздно станут таковыми, столь ценных подарков господству на море. Тем более, что царь понимает важность морской мощи. Русские, скорее всего, просто воспользовались ошибкой британцев, не проявивших достаточной бдительности при допуске на борт вспомогательного персонала и отправивших небоеспособные корабли через океан без должного эскорта. Впрочем, британцев можно понять. Котел Royal Navy уже показывал дно. «Стивен», — обратился президент к замершему в углу помощнику, «попросите государственного секретаря выразить русскому послу решительный, но вежливый протест относительно немотивированного убийства лейтенанта флота Соединенных Штатов Джона Гудри. Подготовьте секретный президентский приказ о присвоении мистеру Гудри этого звания, датированный, скажем, прошлым летом. Но излишней шумихи поднимать не следует. Русские были в своем праве, а ссориться с ними нам пока рано. И соберите на эти выходные конгрессменов из морского комитета, наиболее толковых адмиралов и промышленников, включая мистера Крампа. Меморандум Гудри Мехена нуждается во всестороннем обсуждении». Историческая справка. Теодор Рузвельт с 1899 по 1900 год занимал пост губернатора Нью-Йорка. В 1900 году команда МакКинли и Рузвельта одержала победу на президентских выборах. 4 марта 1901 года МакКинли вступил в должность президента на второй срок, Рузвельт стал вице-президентом. 6 сентября того же года на МакКинли было совершено покушение, а 14 сентября он скончался от полученной раны. В тот же день Рузвельт был приведен к присяге как новый президент. Он стал самым молодым, 42 года и 10 месяцев, президентом за всю историю США. Бессонница Тирпица. Вице-адмирал Тирпиц запахнул халат и прошелся по кабинету. Спать не хотелось. Даже довольно пожилой организм понимал, что сон непозволительная роскошь в то время, когда прямо на его глазах происходит революция в военно-морском деле. Он пошуршал разложенными на столе бумагами. Да, в Великобритании позиции германской разведки были не слишком сильны, но из Японии и особенно из России информация текла полноводным потоком. И дело даже не в том, что множество офицеров русского флота имели немецкие корни, а в Николае немецкой крови было больше, чем русской. Шестое чувство опытного царедворца и одного из умнейших адмиралов мира просто-таки кричало о том, что часть документов, поступавших из Петербурга и Владивостока, доходила до его кабинета с молчаливого согласия Николая. Версию о том, что восточный император надеется на вечную дружбу с Рейхом, Тирпиц отмел сразу. Царь, несмотря на свою молодость, не производил впечатления наивного юноши и просто обязан был понимать, что рано или поздно две соседствующие империи будут вынуждены разрешить свои противоречия на поле битвы. Тогда почему? Эта загадка могла подождать. А вот подборка документов нет. Адмирал уселся в кресло и начал раскладывать пасьянс из донесений. Первое. Новые 24-сантиметровые русские орудия, плод сотрудничества сумрачного гения Круппа и немного варварской деловитости Обуховского завода, показали себя даже лучше, чем ожидалось. Если взрыв Рамелиеса и гибель хладнокровно расстрелянного древним Петром Трафальгара можно было списать на благоприятное стечение обстоятельств, а в составе злосчастной эскадры Сеймура были исключительно броненосцы второго класса, то разгром британской черноморской эскадры тремя старыми русскими ЭБР, перевооруженными на, казалось бы, несерьезные по калибру орудия, игнорировать было уже невозможно. А значит, с увеличением главного калибра до 11 или даже 12 дюймов спешить не стоит. Второе. Крупп докладывает, что модернизация станков и оснастки обуховских заводов закончена. Русские теперь в состоянии обрабатывать заготовки для орудийных стволов длиной не 450, а целых 500 дюймов. Вполне вероятно, что следующая партия русских орудий будет иметь длину ствола не в 48, а в 53 калибра. Разумеется, придется увеличить пороховой заряд и укрепить стенки ствола, чтобы поднять давление. Но вот ведь совпадение. С помощью инженеров IG и Siemens русские к востоку от Москвы запустили две электрические сталеплавильные печи, питаемые турбинными генераторами на местном торфе, и на сегодняшний день в состоянии производить качественную легированную сталь. Что ж, шесть бывших британских Дунканов, судя по всему, окажутся еще более зубастыми, чем опасаются англичане. А вот артиллерией среднего калибра русские пренебрегают. Они с недоверием отнеслись к идее поднять калибр скорострельных пушек с 15 до 17 сантиметров и, напротив, уменьшили его до 13 в дополнение к адаптации германского калибра в 10,5 сантиметров до русских 42 линий. А это значит, средний калибр низводится до фактически усиленного противоминного. Разумно. Дальноходные русские торпеды показали себя грозной силой как при пуске с больших миноносцев, так и при применении с подводных лодок. Третья составляющая военно-морской революции – турбинные генераторы, позволившие русским морякам выбирать и поддерживать удобную для себя дистанцию боя. Хорошо, что часть этих генераторов была произведена германскими фирмами, и совсем уж замечательно, что два турбинных броненосца, конфискованные прямо у достроечной стенки, вскоре войдут в состав германского флота и позволят его морякам получить бесценный опыт. Да, предстоит драка с армией за дефицитную медь, необходимую для гильз, ведущих поисков снарядов, для обмоток моторов и генераторов, но господам генералам придется подвинуться. Экселленс не согласится на что-либо, кроме лучшего для своего любимого кайзерлихмарина. Четвертый пункт – великолепные приборы наблюдения и управления огнем. Тут тоже все в порядке. Свои дальномеры и командно-дальномерные посты русские создавали в сотрудничестве с Цейсом. Два КДП чисто германского производства уже монтируются на конфискованных у российского флота Веттине и Целлингене. Пятый – радиосвязь. Телефункин. И этим все сказано. Германские корабли обязательно получат лучшие станции в мире. Шестой. Адмирал вздохнул. Кто же мог предвидеть, что этот наивный мечтатель граф Цепелин окажется прав относительно своих воздушных пузырей? Разведка, корректировка огня и даже срочная доставка небольших грузов, невзирая ни на какие препятствия и со вполне приличной скоростью. Забавно, что русские нашли в одном из отправленных с Дальнего Востока грузовых ящиков место для рисунка господина Верещагина, которым поделились с берлинскими газетчиками. Тщеславие или какой-то дьявольский точный расчет? Скорее, второе. В контурах острова, рядом с которым гибли британские броненосцы, угадывался Сайпан. А в том, что Макарова на Сайпане нет, Тирпиц мог поручиться своей бородой. Граф уже получил предписание вернуться на родину. Осталось добиться только того, чтобы германский люфтфлотте стал составляющей Кайзерлихмарина. Закон о флоте нуждается в некоторой корректировке при формальном сохранении количества и графика ввода новых кораблей. Придется обдумать, как избежать потерь в воздушных кораблях. Англичане уже показали, что в состоянии сбивать дирижабли. Да и собственной противовоздушной обороной придется озаботиться. Интересно, можно ли приспособить Крупповские 8-8 не только для стрельбы по миноносцам, но и для ведения огня по воздушным целям? Наличие шрапнельных снарядов сделает немецкие орудия более опасными для дирижаблей, чем британские трехфунтовки. Разумеется, два последних запланированных Виттельсбаха уже не переделать. И стоит ли их достраивать? Но последующие броненосцы необходимо строить по новому проекту. И это великолепная возможность отобрать у британцев пальму военно-морского первенства прямо на старте новой гонки. Следует подумать и о крейсерах с единым калибром, но это позже. Миноносцы. Скорее всего, от перекиси водорода в торпедах придется отказаться. Только германская дисциплина и педантичность позволили избежать массовых жертв при нескольких весьма неприятных авариях. Схема с подогревом, которую, как оказалось, на самом деле применяют русские, становится основной. Придется поговорить с инженерами AEG о снижении оборотов винтов другими методами, к примеру, посредством зубчатой передачи. Да, несмотря на кажущуюся простоту, задача создания редуктора на такие мощности и такие крутящие моменты весьма сложна. Но кому, как не Германии, с великолепной промышленностью ее решать? К тому же русские тоже явно работают над этой темой, правда, пока исключительно в приложении к двигателям внутреннего сгорания. Подводные лодки. Здесь известно не слишком много, даже при том, что одна из русских субмарин, прошедшая в замаскированном под яхту виде Кильским каналом, была сфотографирована со всех ракурсов. Забавно, что наиболее ценная информация была получена посредством обоняния. Один из германских инженеров, сопровождавших лодку, совершенно точно определил по запаху выхлопа, что в движение ее приводят не бензиновые моторы Отто, а нефтяные Нобеля, что делает эксплуатацию таких лодок намного безопаснее из-за отсутствия в замкнутом объеме летучих паров бензина. Следует немедленно вызвать Рудольфа Дизеля из Лондона обратно в Аугсбург. Вряд ли удастся оспорить русские патенты, но свои нефтяные моторы Германия иметь должна. Итак, новые броненосцы и крейсера с однородной крупнокалиберной артиллерией, скоростные минные суда с дальноходными торпедами, калибр которых лучше увеличить до 50 сантиметров, подводные лодки и цепелины. Адмирал Тирпиц вздохнул. Надо убедить экселленца не ввязываться в войну с Россией еще минимум 10-12 лет. Иначе молох сухопутного фронта поглотит все ресурсы, способные сделать его любимую Германию первой морской нацией, а значит, владычицей мира. Историческая справка. Альфред Петер Фридрих фон Тирпиц в 1892 году вошел в состав штаба флота, а в 1895 году получил звание контр-адмирала. В 1900 году он получил дворянство и приставку фон к фамилии. Тирпиц подготовил план создания мощного флота, который позволил бы Германии добиться авторитета на мировой сцене, так называемый план Тирпица. Благодаря его реализации к 1914 году флот Германской империи по своим размерам занимал второе место в мире, уступая британскому флоту на 40%. Отчаяние Бертена. Мсье Луи Эмиль Бертен, ставший 20 лет назад родоначальником японского броненосного флота, а 7 лет назад генеральным инженером флота французского, тяжело вздохнул. Чертовы англичане втянули японский императорский флот в войну, к которой тот не был готов. Сегодня его детища, его корабли, гибли в суровых волнах Тихого океана, унося на дно друзей. Он попытался пригасить злобу, испытываемую по отношению к русским. Не сейчас. В настоящее время его страна спасалась исключительно из-за того, что все ресурсы Германии поглощала задача инкорпорации польских земель. Срочная модернизация железных дорог, установление собственной администрации, полиции и воинских гарнизонов – все это не давало тевтонским ордам возможности перебросить к границам Франции и запустить по ее цветущим равнинам свой безжалостный паровой каток. Союзники не вмешаются в смертельную борьбу России с британцами и японцами. Президент республики упаковал в вежливую обширную речь простую и короткую мысль. Франция не объявит войну Британии. На это русский посол в столь же обширной и столь же вежливой речи ответил четким тезисом. Союз между Россией и предавшей ее Францией более недействителен. Значит, тевтоны могут не спешить. Переварив Польшу, они получат то, чего им не хватало. Зерно, скот, уголь, лес. Крестьян и рабочих, которых можно использовать в тылу вместо призываемых в войска истинных германцев. И тогда его прекрасная Франция обречена. Даже тупые и жадные политиканы, поставившие его родину на грань поражения, осознали это, хотя и слишком поздно. По всей границе с Германией строились крепости и отдельные форты, Шнейдер и Кризо полностью переключились на армейские заказы, оставляя флот на положении бедного родственника. Мсье Бертен вздохнул. В этих условиях продать русским станки для производства крупнокалиберных орудий с межцентровым расстоянием в 16 метров было вполне разумным решением. Все равно во Франции они будут простаивать. К тому же в качестве бонуса к сделке русские заказали разработку эскизного проекта 4 орудийной башни с максимально компактным погоном. Разумеется, острый гальский ум нашел изящное решение. Орудия размещаются попарно в двух сдвоенных люльках, поэтому 4 орудия русского образца калибра 238 мм вполне могут поместиться в те же габариты, что и 2 12-дюймовых традиционной схемы. Возможно, будут проблемы с точностью, вызванные слишком малым расстоянием между осями орудий, расположенных в одной люльке. Но в конце концов, можно либо стрелять полузалпами, либо ввести индукционную задержку выстрела из внутренних стволов. Он действительно предложил настолько гениальное решение, что русские заплатили за эту работу золотом, а не зачли ее в счет погашения долга за цесаревича и баяна. Затем его мысли вновь вернулись к предстоящему и неизбежному столкновению. Если усилия правительства позволят задержать тевтонов на границе и перевести войну в череду длительных осад, в дело вступит экономика. А в экономическом соревновании один на один Франция неизбежно проиграет. Ей придется закупать оружие и военные материалы за рубежом, в Англии, в Америке, да хоть в той же России, которая не откажется заработать на беде предавшего ее бывшего союзника. Чтобы поставки дошли до французских портов, нужен флот, немногочисленный, но способный справиться с германскими истребителями торговли. Возможно, это должно быть что-то типа русских пересветов, но более скоростное и тяжело вооруженное. Японские коллеги не преминули поделиться с ним печальным опытом англичан. Скорострельная среднекалиберная артиллерия, на которую возлагались большие надежды всеми ведущими флотами мира, оказалась совершенно неприменима на реальных дистанциях современного боя. А значит, когда первая паника уляжется, он представит правительству республики проект линейного крейсера для бесперебойного обеспечения военными материалами сражающейся армии. Вот тут-то разработанные по русскому заказу 4-орудийной башни, но с пушками калибра 305 и лишь в случае бюджетных ограничений 240 мм и найдут применение. Две таких башни, расположенных в носовой конечности одна за другой, позволят вести огонь 8-орудийными залпами на носовых курсовых углах, а 4 турбины РАТО позволят в порыве, вдохновленном гальским патриотизмом яростного натиска, догнать и быстро потопить любой крейсер или броненосец тевтонов. Лучше обойтись без средней артиллерии. Да, только большие пушки. Историческая справка. Луи Эмиль Бертен, французский военно-морской кораблестроитель, был известен новаторскими конструкциями, которые зачастую шли вразрез с устоявшимися представлениями. Имел репутацию одного из ведущих кораблестроителей мира. Ажитация Куниберти. «Нет, мой друг, промедление просто недопустимо!» Генерал морской инженерной службы Италии Витторио Куниберти поправил роскошные усы и пробежался взад-вперед по кабинету. «Промедление смерти подобно! Все надо делать с самого начала и на совершенно новых принципах!» Собеседник сеньора Куниберти был скорее бородат, чем усат, и скорее солиден, нежели подтянут. Не военный, а промышленник. «Объяснитесь, сеньор генерал», — попросил он. «Деньги, знаете ли, не любят спешки». «Речь идет не просто о деньгах, сеньор Перроне. Мы говорим о странах, о торговых путях, о колониях, о крушении старых и взлете новых империй, наконец. Вы понимаете, что после устроенного русскими 9-дюймового погрома мир уже не будет прежним?» «Да, Британия получила серьезный пинок под задницу. И не один. Они отступили на Балтике, потеряв половину флота. Они отступили в Персидском заливе с тем же результатом. А на Черном море им даже не дали отступить. Полагаю, и на Тихом океане бывшую владычицу морей вместе с ее ручными обезьянками ждет аналогичный разгром. И знаете, что самое обидное, Фердинандо? Русский царь меня опередил». «Вы тоже хотели разгромить англичан?» «О чем вы говорите, Фердинандо? Покажите мне моряка, который хотя бы раз не мечтал об этом, и я немедленно вышибу его с флота. Если, разумеется, это не английский моряк. Но я о другом. Читайте». Куниберти запустил по столу несколько листков дорогой бумаги, испещренной аккуратным почерком. «Подписано инженер Ферро? Кто это?» «Писал сам русский царь». «За время нашей переписки я выяснил, это совершенно определенно. Видите ли, мой друг, я уже давно понял, что современное кораблестроение находится в полном и абсолютном тупике. 2 года я прорабатываю проект линкора, вооруженного только главным и противоминным калибром. Вследствие печального состояния итальянских финансов я собирался озаглавить мой труд «Наилучший линкор для британского флота». Для британского, а не для итальянского. Но, как выяснилось, царь каким-то образом узнал о моих идеях и построил такой линкор. Но, насколько я знаю, в Черном море и на Балтике русские применили только старые броненосцы». «Именно! Царь пишет, что такой линкор не может быть заложен ранее следующего года, поскольку требует полной модернизации стапелей. Увы, указанные в моем проекте 17 тысяч тонн уложить столько брони, орудий и машин действительно не получится. Сам сеньор Ферро оценивает водоизмещение подобного колосса в 23 или даже 25 тысяч тонн. Разумеется, его инженеры попробуют переоборудовать во что-то подобное бывшие британские «Дунканы», обеспечив им ход в 22 узла и залп из 8-9-дюймовок на борт. Но сам царь отмечает, что это будет полумерой, временным решением. Тем не менее, русские адмиралы применили свои старые броненосцы в соответствии с моей доктриной, из которой исследовал проект принципиально нового корабля. Они проанализировали возможности современных методов определения дистанции и управления стрельбой, применили новейшие достижения металлургии, химии и в результате выиграли все свои сражения почти исключительно огнем главного калибра на огромной дистанции. О, если бы они действительно построили хотя бы 2 или 3 линкора моей мечты! Боюсь, тогда англичан ждет полный разгром не только при Босфоре, но и на других театрах. Если корабли царя имели бы не по 4 или 6, а по 12 орудий главного калибра, а броненосцы выдавали не 14 или 16 узлов, а 24, как предусмотрено моим проектом, они смогли бы полностью диктовать дистанцию и рисунок боя и уничтожить все 4 британские эскадры, полностью избежав собственных потерь. Хм, а ведь русские пересветы, как говорит молва, уверенно дают упомянутые вами 20 узлов. Именно. Посмотрите, что стало с отрядом бедняги Сеймура. И если бы Макаров не отправил 3 из 4 своих броненосцев в Атлантику, вдоль берегов Сибири, о чем с уверенностью доносит разведка, я бы не дал и чентезимо за судьбу японского флота. А вы готовы не дать и чентезимо за судьбу британских кораблей в Атлантике у их собственных берегов? Да, и именно поэтому нам, мой друг, необходимо действовать ни медля, ни секунды. Вы понимаете, что Турции, как империи, уже конец. Вы понимаете, что империи британской будет трудно, почти невозможно удержать даже Суэцкий канал и Кипр, а может быть и Мальту с Гибралтаром, если быстроходные линкоры русских выйдут в море. Заметьте, в письме царя говорится пусть не о 12, но о 9 орудиях калибра 12 дюймов в 3 орудийных башнях. Вы полагаете, русские? При чем тут русские? Им не хватает людей, чтобы освоить даже существующие территории. Но так или иначе, Британия будет не в состоянии господствовать в Средиземноморье. Франция? О, ее дни продлятся только до того момента, когда немцы переварят Польшу и, сыто рыгая, повернут свои штыки на запад. А это значит, что без хозяина останутся и Левант, и Алжир, и Судан, и даже Египет. Кто сможет заполнить пустоту, кроме наследников Великого Рима? Это весьма амбициозно. Но для того, чтобы амбиции не привели к катастрофе, нужна одна вещь – деньги. Вы знаете, что я уже сомневаюсь в своем намерении купить концерн «Ансальдо». По моей информации, после отказа британцев поставить орудия для наших броненосцев и остановки работ по аргентинскому заказу, предприятие находится в весьма бедственном положении. Я не вижу способов окупить вложения. «Мой друг», – вкрадчиво произнес генерал, – «в том-то и дело, что ваши сведения несколько устарели. По совершенно секретной информации, неизвестной пока, даже самим текущим владельцам «Ансальдо», правительство Аргентины решило не поддаваться на британские уговоры и не ликвидировать свой флот. Соответственно, ни о каком отказе от строящихся крейсеров не может быть и речи. Более того, некие изменения, скорее всего, потребуют существенного увеличения морских сил Аргентины. Русские якобы обещали аргентинцам соответствующий кредит. Вероятно, их золото, вопреки слухам, в полной безопасности. И деньги у наших кораблестроителей все-таки будут. Это надежные данные, потому что Чили в результате конфискации британцами 2 строящихся быстроходных броненосцев остается без противовеса аргентинским гарибальдийцам, и мы могли бы заработать на продаже кораблей обеим сторонам. Да, и мы обсудим это позднее. Но, Фердинандо, эта информация... О, разумеется, Дон Витторио, я понимаю, что она секретна и достаточно ценна. Однако, насколько я знаю, поставки орудий среднего и главного калибра из Британии сорваны самым драматическим образом. Им не хватает стволов для оснащения даже собственного флота. Правда, после захвата русскими Дунканов эта проблема не столь важна. Но, полагаю, в течение ближайших 3 лет нам не стоит ожидать поставки орудий ни от Виккерса, ни от Армстронга. Эти мерзавцы конфисковали даже пушки, предназначенные для наших собственных кораблей. А боевые корабли без орудий не стоят почти ничего. «Взгляните, мой друг». Генерал положил перед промышленником еще один листок. «Мать Мария! Это...» «Да, это предложение о поставке русскими 6 24-сантиметровых орудий для 3 строящихся гарибальдийцев, тех самых пушек, чьи снаряды низвергли британский флот с его пьедестала. После Босфора, после Маанзунда, после разгрома Сеймура, любой, кто откажется от такого предложения, сын сицилийского осла. Скажите, Дон Витторио, об этом щедром предложении господин Ансальдо и его компаньоны тоже пока не знают? По ряду причин нет. Они не знают и об этом тоже. На стол лег еще один листок. Господь всемогущий! Царь предлагает лицензию и всю документацию на турбины, генераторы и ходовые электромоторы и отдает нам все трофейные и затонувшие на мелководье корабли, которые можно поднять, если они не соответствуют стандартам русского флота, или же их броню, механизмы и вооружение, ненужные самим русским, как, например, башни главного калибра и среднюю артиллерию захваченных ими Дунканов. Боже мой! Булварк, Сикисима, Фудзи. Даже если Николай заберет себе сами корабли, или же они не подлежат восстановлению, это уже 8-12 дюймовок. Какая ирония. Это как раз то количество орудий, которого британцы нас лишили. Юпитер, Марс, Токива. От 5 до 7 бронепалубных крейсеров, не считая легких кораблей и всякого старья. И все это всего за... Я просто не знаю, что сказать. Ничего не говорите, мой друг. Просто делайте. 10%, Дон Витторио. Вам отойдет 10% акций Ансальдо, раз уж сам русский царь согласился довольствоваться четвертью. И, пожалуйста, я хотел бы ознакомиться с вашим Opus Magnum, с проектом этого идеального линкора. Историческая справка. Своим расцветом концерн Ансальдо и вся итальянская судо- и машиностроительная индустрия всецело обязана Фердинанду Марии Перроне, купившему эту находящуюся далеко не в лучшей форме промышленную группу в 1902 году практически за бесценок. Этот энергичный промышленник с блеском воспользовался потрясениями, последовавшими за русско-британской войной, получив у властей Российской империи подряд на подъем и утилизацию потопленных кораблей, а также выкупил у русских часть их трофеев, получив прозвище «Сеньор Спацино» – «Мусорщик», «Старьевщик». Кроме того, он скупал боевые корабли предыдущего поколения как в Италии, так и за рубежом, проводил их глубокую модернизацию на основе предоставленных русскими, а затем и собственных патентов, и с немалой выгодой продавал уже вполне боеспособные корабли державам второго ранга. В частности, именно возглавляемый Перроне концерн построил, или в случае кораблей первых серий модернизировал, все 9 крейсеров типа «Гарибальди» для Аргентины. Этот же концерн восстановил и модернизировал для Свободного Южноафриканского Союза поврежденный в Южной Атлантике броненосец «Дурбан» «Ростислав» и 6 захваченных или потопленных на мелководье и затем поднятых бронепалубных крейсеров типа «Эдгар». Также он произвел коренную модернизацию проданных буром России броненосных таранов «Капштадт» император Николай I и «Блумфонтейн» император Александр II, доведя их бортовой залп до 4 орудий калибра 238 мм. С легкой руки сеньора Перроне получили второе рождение броненосный крейсер «Альмиранте Ла Торре», бывший «Такива», броненосцы «Либертад», брошенный британцами в Стамбуле и доставшийся русским тяжело поврежденный «Цезарь», и «Конституцион», «Марс», для Чили. Броненосный крейсер «Альмиранте Кохрейн», ранее «Громобой», и так оказался достаточно современным и требовал лишь замены 3- и 6-дюймовой артиллерии на британские орудия в целях унификации. По соглашению с властями Российской империи, концерн «Ансальдо» модернизировал и поставил бразильским заказчикам броненосные крейсера «Минас Жерайс», «Баия», «Риу-Гранди-ду-Сул» и «Риачуэла», переведенные на электротурбины и перевооруженные на трофейные 6-дюймовые орудия Армстронга «Память Азова», Владимир Мономах, Дмитрий Донской и адмирал Нахимов. Кроме того, броненосец «Мессудие», не успевший закончить модернизацию до конца войны, был возвращен получившими его в качестве трофея русскими в Геную вместе с аналогичным броненосцем «Гамадие» «Сьюперб». Там оба корабля были переоснащены на 238-мм пушки в 2 одноорудийных башнях, аналогичных башням броненосных крейсеров типа «Гарибальди» и те же британские 6-дюймовки «Армстронга» с обновлением машин и котлов. После модернизации корабли были переклассифицированы в броненосцы береговой обороны, получили новые названия «Рио-де-Жанейро» и «Сан-Паулу» и также вошли в состав флота Бразилии. Фактически Дом Перроне не участвовал только в создании ВМС Израиля и массированном перевооружении греческого королевского флота, что было совершенно логичным решением, учитывая последующую историю взаимоотношений держав Восточного Средиземноморья после внезапной, но, как оказалось, отлично подготовленной аннексии Греции Константинополя, Измира, Спорат и Кипра. Зато один из заказов, поставка турбогенераторов удвоенной агрегатной мощности для модернизации ЭБР «Ритвизан», ЭБР «Владивосток», бывший японский броненосец «Сикисима», затонувший на относительно малой глубине и поднятый «Эпрон» в 1903 году, и бронепалубных крейсеров «Богатырь», «Витязь», «Кагул» и «Очаков», стал началом долгой и плодотворной работы «Ансальдо» в интересах ВМФ Российской империи. Работы, давшие отечественному флоту столь знаковые корабли, как эсминцы типа «Гневный», лидеры типа «Ташкент» и легкие крейсера типа «Дзержинский», наряду с 533-мм торпедами, мощными турбозубчатыми агрегатами типа ТВ-7 и 100-мм калибром универсальной корабельной, а также впоследствии зенитной, полевой и самоходной артиллерии. Неоспоримы также заслуги Ансальдо и в создании нового итальянского флота. Благодаря инженерному гению генерала Куниберти и деловой хватке сеньора Перроне, несмотря на тяжелое финансовое положение и введенное Британией эмбарго на продажу корабельных орудий кому-либо, кроме восстанавливаемого Королевского флота, Италия стала второй после России страной, принявшей на вооружение «Олбигганне», перестроенной из броненосца классической схемы линкор «Реджина Маргарита» с 8-12-дюймовыми орудиями и линейный крейсер «Реджина Елена» с 10-238-мм пушками русского образца. При этом, если «Маргарита», законченная как «Олбиган», исключительно в силу отсутствия предназначенных для нее первоначально 8-дюймовых орудий, и уступала в огневой мощи, и особенно в броневой защите, вошедшем в строй спустя несколько месяцев американскому «Мичигану», британскому «Лорду Нельсону» и германскому «Дойчланду», по скорости превосходя «Мичиган» и «Дойчланд», и уступая лишь «Нельсону», то «Елена», в целом соответствуя русским «Дунканам» по защищенности и огневой мощи, превосходила их в скорости на целых 2 узла, при том, что силовые установки крейсеров были совершенно идентичны. Таким образом, в течение 3 лет, с 1906 по 1909 год, до ввода в строй «Инвинсибла» и генералиссимуса Суворова с их 12-дюймовыми пушками и более чем 25-узловым ходом, Италия имела на вооружении лучшие в мире крейсеры. Греки, сэр. Душная летняя ночь накрыла Крит под аккомпанемент оглушительной музыки цикад. «Вы заставили меня задуматься, мой принц». Министр юстиции Критской автономии Элефтериос Венизелос, опытный политик и один из выдающихся умов греческого мира, покачал в бокале неплохой коньяк. «Признаться, я считал, что еще рано требовать воссоединения Крита с матерью Элладой, но если это действительно правда...» «Это правда, мой друг», — усмехнулся принц греческий и датский Георг. «Я получил письмо от своей тетушки, вдовствующей императрицы Дагмары. Она раздражена нерешительностью сына, но вынуждена следовать его указаниям. Она прояснила мне все детали произошедших событий, и, надо признать, сложившаяся ситуация достаточно уникальна». «Возможно, принц, то, что императрица Мария Дагмара считает нерешительностью, на самом деле является мудростью. Владение тем, что тебе не принадлежит, не приносит счастья. И туркам вот-вот предстоит это осознать. А вот нам, эллинам, следует быть едиными, чтобы вернуть наследие прадедов». «Но сможем ли? Я с ужасом вспоминаю события 5-летней давности, когда торпеды на моих миноносцах просто не могли взорваться из-за отсутствия всего-навсего гремучей ртути во взрывателях. После окончания войны ваш родственник предлагает Элладе 4 броненосца, только что разгромивших англичан, причем 3 из них, Наварин, Чесму и Синоп, можно даже и не переименовывать. Впрочем, при всех давних обидах и Екатерина Великая сделала для нашей Родины достаточно добра, чтобы чтить ее память. А 3 из 4 крейсеров можно просто вернуть исконные названия. Афина, Артемида и Эос, переименовав только Варяг, усмехнулся Георг. Впрочем, это наименьшая из проблем. «Люди и деньги», — понимающе кивнул господин Венизелос. «Греция и так должна больше, чем она в состоянии выплатить. А люди...» «Моя тетушка сообщает, что в русском флоте более 1000 эллинов, из них почти 200 офицеров. Правда, это офицеры военного времени, с сокращенным ниже нижнего предела, курсом подготовки, зато с боевым опытом, которого более нет ни у кого. Если мы как следует потрудимся в течение 2 лет... С их помощью мы решим проблему экипажа для кораблей. А с деньгами? Да, русские сохранили свое золото и блистательно выкупили за бесценок большую часть своих облигаций, в то время как все считали их поражение неизбежным, и поэтому могут позволить себе разбрасываться кредитами. Но ведь кредиты все равно придется отдавать. владеющий градом Константина, не может быть бедным, особенно если... Вы имеете в виду проект вашего кузена Вилли, мой принц? Путь Берлин-Константинополь-Багдад? Да. В случае реализации этого проекта Константинополь становится не затычкой на пути вглубь России и вообще Азии, а перекрестком морских и сухопутных путей. Тот, кто будет им владеть, не будет нуждаться в золоте. До Багдада и, возможно, даже до Басры эта дорога должна пройти через территории, куда мы загоним турок. Мое эллинское сердце требует мести за века их владычества, мой господин. Я понимаю, что полное уничтожение целого народа не только безнравственно, но и непосильно для нас. А значит, мой принц, мы будем соседствовать с ордами озлобленных мусульман. Турки тоже будут нуждаться в деньгах. И если при занятии града Константина и Смирны мы удержим наших воинов хотя бы от крайних проявлений справедливого гнева, это будет сложно, друг мой, но мы знаем, зачем следует приложить эти старания. Да, даже если налаживание отношений займет какое-то время, железная дорога от Средиземного моря до германских земель все равно будет крайне выгодным делом. Тем более, если верны слухи о Палестине. Но меня смущает один вопрос, мой принц. Зачем это русским? Сейчас нет силы, способной воспрепятствовать им в приколачивании очередного щита к вратам Константинополя, как они могли бы полагать, навечно. Но они готовы довольствоваться базами по обоим берегам Босфора. Зачем им это? Вряд ли ваш кузен, а это явно его инициатива, делает это предложение исключительно в благодарность за свое спасение от японской сабли. Затем, мой друг, что даже если Британия потерпит поражение, слишком многие ополчатся на тех, кто владеет Константинополем по праву завоевателя. А мы? Мы выступим в роли того самого щита, приняв на себя неудовольствие и британцев, особенно если произойдет кипрский энозис, и австрийцев, облизывающихся на турецкое наследство, и итальянцев, точащих зубы на спарады, и французов, которые были бы не прочь подчинить себе Левант, не будь угрозы германского вторжения. Итак, его величество король Эллинов требует поддержки от нас, его подданных, в этом великом деле. Его величество в настоящее время в размышлениях, но он понимает, что сегодняшний момент уникален. Мы можем заручиться поддержкой и русских, согласившись на размещение их баз, и немцев, посодействовав им с любимой дорогой кайзера, тогда как все, кто мог бы возразить нам, англичане, французы, итальянцы и, разумеется, сами турки, беспрецедентно слабы. А что если две руки, поддерживающие этот щит, я имею в виду русских и немцев, сойдутся в схватке? Тогда мы решим, что будет выгоднее для Эллады: конфискация железной дороги или занятие баз на Босфоре. Если схватка обессилит обе стороны, а мы будем достаточно сильны, то возможны и оба варианта одновременно. 5 июня 1902 года. Радиоразведка. Генри Роунд, молодой сотрудник британского отделения концерна Маркони, вытер пот некогда белоснежным платком. За прошедшие трое суток ему удалось поспать всего 6 часов, но дело было сделано. «Здесь», — протянул он записку столь же измотанному японскому лейтенанту, «список обнаруженных неисправностей искровых аппаратов. Все их удалось устранить, но я был бы признателен, если бы вы телеграфировали этот перечень в штаб-квартиру компании. Возможно, это поможет нам поднять надежность связи в будущем. Что касается запасных частей, я выделил двойной комплект на Микасу, Сагаме и Ивате, как на флагманы броненосных отрядов, а также на все 3 Авизо. К сожалению, на остальных кораблях мы будем иметь сокращенный комплект». «Это согласовано с командованием», — кивнул лейтенант. «Я немедленно отправлю вашу телеграмму, Роун-сан». Разумеется, он лгал. Не то чтобы он не доверял этому шатающемуся от усталости гайдзину, восхитившему его и всех радиотелеграфистов своими познаниями, изобретательностью и работоспособностью, но никто не должен был знать точную дату выхода Объединенного флота к базе русских. Поэтому телеграмма будет отправлена по адресу только через 2 суток после ухода эскадры.